Водитель не обманул. 10 минут энергичного хода вывели юношу к деревеньке, стоявшей у истоков реки Серебрянки. Холодные ключи, подпитывающие ее, и дали название деревушке. Юноше хватило одного взгляда на нее, чтобы понять. Возможно, когда-то деревенька знала лучшие времена, но теперь это одна из вымирающих деревень, которых на Руси развелось превеликое множество. 30 неказистых домишек, из которых лишь 3-4 имели относительно жилой вид. Остальные дома стояли либо с выбитыми стеклами, либо с заколоченными крест-накрест ставнями. Покосившиеся заборы, упавшие плетни. «Мрак и запустение!» — удрученно вздохнул Денис. «Да чего же довели Россию, политиканы хреновы? Одно хорошо, с экологией здесь все в порядке, а уж воздух!» Воздух действительно был изумительный. Полуденная июльская жара уже спала, и со стороны речки тянуло вечерней прохладой и духмяным ароматом цветов, которыми были усеяны луга, примыкавшие к опушке леса. «Ну, и где тут у нас дом номер 24?» Задача была сложная. Чтобы найти дом с этим номером, требовалась как минимум бригада реставраторов, так как краска на жестяных указателях, приколоченных к бревенчатым стенам домов, давным-давно облупилась. Юноша неспешным шагом двинулся вдоль узкой улочки, озираясь по сторонам. «Эй, милак, это кому ж ты такой красивый?» Древний дедок был одет явно не по сезону. На нем была серая телогрейка, серые валенки, серая шапка-ушанка. Наверное, поэтому Дэн его заметил не сразу. Дед практически слился с заваленкой, на которой сидел. Юноша присмотрелся внимательнее и увидел, что из-под шапки вверх поднимались клубы дыма. Крутые ароматы деревенского табака шибанули в нос Дениса, заставив его невольно поморщиться. Дед смолил козью ножку, цигарку, сооруженную из обрывка газеты и ядреного самосада. «Мне бы дом 24 найти. Не подскажешь, где это, отец?» — вежливо спросил Денис. «К бабке Ерошке, что ли?» — удивился дедок. «Ну да, наверное», — растерялся Денис. «А кто ж ты ей будешь?» «Друг его внука». «Валька, что ли?» «Ну да». «Брешешь», — уверенно заявил дедок. «Почему?» — не понял юноша. «Потому что на погосте Ерошка. Померла Валькина бабка. Почитай уж год, как померла. Дом брошенный стоит. Поутру, правда, Валька наведался, покрутился чуток и обратно в город укатил». «Вот потому-то я и здесь», — обрадовался Денис. «Он тут в доме бабушки одну очень важную для него вещь забыл. Ну и попросил меня наведаться, забрать. Я все равно по делам мимо проезжал, вот и...» «А-а, тогда понятно. Слышь, милок, хочешь совет дам?» «Давай, отец». «Не ходил бы ты к бабке Ерошке». «А что так?» «Так ведьма она была. В ейный дом мы, и когда она жива была, не заходили. А как померла, так там и вовсе жуть началась. По ночам шебуршит кто-то». «Я вообще-то не испугливых. Ты уж будь другом, отец, в нужный дом пальцем ткни. Вот так туда надо попасть». Чиркнул Денис себе ребром ладони по горлу. «Позарез надо. А на чертовщину всякую мне наплевать с высокой колокольни». «Не из пожалевых, а значит?» Пыхнул дымом старик. «Не, не из пугливых». «Вот тогда ладно. Иди вон туда, мил человек». Махнул он вдоль улочки рукой. «Последний дом слева. Там Ярошка жила». «Вы не волнуйтесь, я ничего лишнего оттуда не возьму», — заверил старика Денис. «Хе-хе, было бы что брать», — захихикал старик. «Печку ж ты с собой в город не потащишь». Конечно, нет. Главное, смотри, чтоб тебя там не утащили. Пусть только попробуют. Денис поблагодарил старика и двинулся в сторону указанного дома. Он ничем не отличался от остальных домов Ключевки, разве что ставни были не заколочены, хотя вид у хибары был давно уже нежилой. Парень поднялся на крыльцо, тронул рукой дверь. Она оказалась не заперта, и Денис спокойно вошел внутрь. «И где тут мой дарственный экземпляр?» Юноша начал озираться. В заброшенном доме царил полумрак. Единственным источником освещения были лучики закатного солнца, проникавшие внутрь сквозь щели, прикрытых ставнями окон. Это была стандартная русская пятистенка с печкой, занимавшей чуть ли не четверть дома. Как положено, образца в восточном углу. «А ведь соврал, дедок», — хмыкнул Денис. «Ведьма и образа святых несовместимы». «Стоп!» Парень нахмурился, сообразив, что голос старика кого-то ему напомнил. Попытался вспомнить его лицо, но не смог. Единственное, что держалось в памяти, густая всклокоченная борода и клубы дыма из-под шапки. Дэн тряхнул головой. «Чем я занимаюсь? В двух шагах от цели, а меня какие-то деды волнуют. Ну, и где книга? Куда я Валька задевал?» Денис прошел во вторую комнату. Здесь было немного светлее, так как ставень одного окна был слегка приоткрыт. В центре комнаты стоял стол, накрытый скатертью с бахромой по краям. На столе керосиновая лампа. У окна расположился старый топчан. А у свободной стены огромные, чуть не во всю стену, зеркало в резной деревянной оправе впечатляло. Под зеркалом находилась тумбочка с кучей выдвижных ящиков, но на нее Дэн даже не смотрел. Его поразила оправа гигантского зеркала. С обрамления зеркала на юношу мрачно смотрели древние славянские боги, словно спрашивали, кто он такой и по какому праву здесь находится. Вот громовержец Перун, вот Стрибог, вот Дазьбог, а вот на Дениса с ехидной улыбкой смотрела бородатая физиономия Кузьмича. Именно в таком виде предстал перед ним Велес в райском саду, прежде чем разлучить его с Катран. «И ты тут?» — рассердился Денис. «Ну и чего тебе из-под меня опять надобно?» Резное изображение покровителя скотоводов ответом его не удостоило. «Правильно, вот и молчи, и попробуй мне только помешать». На древнего бога славян Денис был по-прежнему зол за разлуку с Катран и особо с ним не церемонился. «Ну, и где книга?» Парень начал озираться.